Я знала, что заказанный нами грузовик был еще в порту Монбассы. Пришлось взять на прокат машину у компании Кэрдауни Сафари. Ждать было бы опасно, могло сорваться все дело. Майор Гримвуд разрешил нам пользоваться Бенфордом Кена Смит. Итак, машины есть. Я нажала на плотников, чтобы поскорее сделали клетки-ловушки, заказала блоки, веревки, аккумуляторы, либриум, фотоматериалы, взяла деньги в банке, побывала у доктора. Последние недели я перевязывала ногу в условиях, которые трудно назвать гигиеническими. Тем не менее, рана начала понемногу заживать. Все время, что я была в Исиоле, непрерывно лил дождь. Надо поскорее возвращаться, пока наводнения не преградили путь. И вот я, наконец, в лагере. Пригнала прокатный грузовик, доставила три клетки. Джордж сказал, что все эти четыре ночи он встречался с львятами. Они несколько раз подбирались к бомбам, но их вовремя отгоняли. Принятые Джорджем меры предосторожности, укрепления изгороди, охрана объездчиками наиболее уязвимых мест, сигнальные выстрелы оправдали себя. Однажды львята получили от Джорджа двух цесарок. Тотчас завязалась потасовка, козлятина их уже не интересовала. Джордж заметил, что Эльса маленькая, сильно хромает. Видимо, занозила лапу колючкой, но помочь этой дикарке он не мог. А вообще ребята выглядели превосходно. Джеспер все еще не избавился от стрелы, но она ему не мешала. Доверие к Джорджу восстановилось. Ребята спокойно разрешали ему подходить к ним, когда ели, подливать в миски воды и рыбьего жира. Они признавали его не только в темное время суток. Накануне моего приезда Джордж набрел на львят среди бела дня, когда они спали под кустом. Львята не спеша отошли в сторонку и снова легли. Все это звучало утешительно, но мы продолжали чувствовать себя как на вулкане. Конечно, львята не нападали на людей, даже когда их совершенно изголодавшихся отгоняли от добычи. А местные жители проявляли долготерпение и охотно помогали нам. Щедрое вознаграждение сыграло свою роль, и, видимо, их вполне устраивал такой удобный рынок сбыта коз. И все-таки страшно, когда подумаешь, что в буше полно коз и овец, за которыми присматривают дети. Чем скорее мы поймаем и увезем львят, тем лучше будет для всех. По соседству с логовом, в котором львята отдыхали днем, мы расчистили площадку. На площадке поставили все три клетки. Джордж поднял дверцы и привязал к ним веревки, другой их конец пропустил через блоки, подвешенные на укрепленные над клетками балки. Балка опиралась на сучья деревьев, стоящих по краям расчистки. Потом он сплел все три веревки вместе и привязал скользящим узлом за третье дерево, метров 20 от клеток. Здесь Джордж поставит лендровер и будет ждать, когда львята зайдут каждый в свою клетку. И в нужный момент он отпустит веревку, дверцы одновременно закроются. Первым делом надо приучить львят есть в клетках. Уже 11 ночей они почти всегда приходили за мясом к Джорджу, а он переносил место кормления все дальше от бомб и все ближе к клеткам. Когда осталось полкилометра, он привязал две туши к лендроверу, дождался львят и медленно потащил козлятину к ловушкам. Но Джеспер сорвал всю затею. Он схватил тушу, обошел с ней вокруг дерева, и веревка лопнула. На следующую ночь Джорджу повезло гораздо больше. Львята дошли за своим обедом до самых клеток. Они ничуть не испугались этих больших ящиков. Гупа со своей порцией сразу забрался в клетку. Видимо, теперь уже скоро нам удастся поймать львят. Мы воспряли духом. Но Джорджа по-прежнему беспокоили сильно запущенные дела в Исиоле. А поездка в Серенгети опять надолго оторвет его, ведь мы хотели пожить в заповеднике, пока львята совсем не освоятся. От Исиоле до Серенгети около 1000 километров. Ездить все время туда и обратно он не сможет. До сих пор майор Гримвуд стоял за него горой, но ведь нельзя без конца злоупотреблять добрым отношением начальника. Оставалось только бросить работу и всецело посвятить себя львятам. И Джордж подал майору Гримвуду заявление об уходе. Я знала, чего ему это стоило после 22 лет честной службы. Одного взгляда на осунувшееся лицо Джорджа было достаточно, чтобы понять, как отразились на нем события последних недель.